Благодарности. Юносу Крамблю, блестящему литератору, настоящему джентльмену, за то, что ты открыл Уве и придумал ему имя в тот самый-самый первый раз, и еще за великодушие, когда ты разрешил мне попытаться написать продолжение его истории. Йону Хэгблуму, моему редактору, за талантливые и въедливые замечания по поводу стилистических огрехов в моей рукописи, еще за терпение и снисходительность всякий раз, когда ты принимал огрехи, которые я так и не соглашался исправить. Рольфу Бакману, моему отцу, за то, что я, надеюсь, отличаюсь от тебя в наименьшей из возможных степеней. Об авторе. До того, как стать писателем, Фредерик Бакман был колумнистом и блогером, очень популярным. Так его пост под названием «Личное обращение к нервной блондинке Фольксвагене» о неаккуратном вождении и родительской любви перепостили в Фейсбуке более миллиона человек. Персонаж по имени Уве родился и некоторое время проживал в блоге Бакмана, пока более тысячи читателей не проголосовали за то, чтобы он стал героем книги, которая вышла в 2012 году и с тех пор была издана общим тиражом более 2 миллионов экземпляров на 25 языках мира. Снятый по книге фильм стал одним из самых популярных в истории шведского кино. Кроме истории ворчуна Уве, Фредерик Бакман является автором еще 3 книг. Он живет недалеко от Стокгольма с женой и 2 детьми. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.